Глава 13. 08.06.589 от основания новой империи. Деморунг. А еще от меня несет потом, гарью, кровью, дерьмом и прочей гадостью. Неужели ты думал, что поля сражений пахнут иначе? Презрительно роняя слова, проговорил, расставляя правильные акценты. Или ты вообразил, что на земле хаоса открылись модные салоны, увеселительные заведения? Указал на почитателя трех святых пальцем с висящими четками, где череп неизвестного зверя приковывал взгляды окружающих. «Где предаются такие, как ты, разврату и веселью, наращивают уши, подводят глазки, учатся играть на эльфийских флейтах и нюхать фиалки?» Помолчал. «Спешу разочаровать, там ты найдешь только смерть, боль и страдания. Там территория настоящих героев и настоящих мужчин, которые сходятся в свирепых схватках с чудовищами, с порождениями злых богов, тьмы и хаоса, с отступниками всех рас. И да, с остроухими, от которых ты млеешь в том числе. Там властвуют мертвецы и призраки. Но там же куются в горниле ярости настоящие характеры. И там же рождается сила, за которую земли постоянно собирают дань жизнями разумных». «Ты... я... да...» «Чернь молчит и внемлет, когда я говорю, и не открывает свой рот, пока не прозвучит вопрос!» Рыкнул. «Не знаю, каким образом ты здесь очутился, но юродивым место на паперте, а не в совете, тем более имперском. Неужели ты думал, что звание Ухарес дается за красивые глаза, а не за убийство поганых представителей этих народностей?» Возмущенные шепотки. «Он еще и гордится тем, что убивал эльфов! Дикарь! Он сырым сердце дракона сожрал, я читал!» И все в таком духе. Виновники торжества же мерили меня взглядами, будто рисуя мишени на груди. В зале находились и жрецы Ситруса, и Кроноса вместе с Верховным. В их глазах пылала злоба. Здесь понятно, дитя Эйдена от кровавого работало. Сами они давно и плотно перешли служить Раоносу. Их присутствие — это прекрасно. Поклонник трех святых сопел, хватал воздух ртом, а лицо наливалось и наливалось багрянцем, как бы Кондратий его раньше времени не обнял. В целом молодец, облегчил задачу поломки всех возможных отработанных сценариев моих допросов и расспросов. Но это только начало. Одновременно с первыми словами пламенной речи отслеживал обстановку, отправил по закрытому каналу. «Лерк, чья смерть из представителей великих истинных ненастоящих домов принесет пользу герцогу, нашему делу и правильным разумным? Краткое описание внешности лучше двух или трех. Чем опасны?» Вот чем не нравился сотник, он никогда не занимался лишним морализаторством, уговорами, предостережениями и прочей пустопорожней болтовней, особенно в подобных ситуациях. На внятный вопрос пришли четкие вводные. «Гладко выбритый толстяк во главе стола, кулон на шее в виде зеленого дракона. Ему лет 300, но выглядит сам, видишь, на 40, несмотря на связь души с призрачным драконом, как боец слаб. Еще рядом с ним усатый высокий здоровяк, эльфийские уши, в левом серьга. Он тоже слишком молод для 200 прожитых лет. Опасен запредельно, даже для меня. Оба болезненно относятся к пренебрежению к их заслугам. В любом чихе видят проявление непочтения, на этом можно сыграть. Также кичатся разными мусорными достижениями. У жирного я убил второго сына на дуэли, тот был весь в папу. Не знаю, что ты задумал, но лучше больше никого не трогай. Хотя там хороших нет, всех можно смело под нож, мир чище станет. Камни душ? Вполне возможно. И рад тебя видеть в добром здравии. А пролить кровь самого Кроноса, такого даже я от тебя не ожидал. Хоть и знал, и ты говорил, что ярость твоя безмерна. Ты вырос и возмужал». Врезонив бузатера, я обвел всех присутствующих внимательным взором. Сейчас уже вычленил пожилого ариста на правом крыле стола, похожего на дядю. «Вероятно, это и был мой дедушка. Ракурс неудобный, герб дома на печатке не виден. Все же без нейра, пусть уже привычно, но плохо. Сделал шаг вперед. Великий герцог!» В имперском приветствии склонил голову, тот отзеркалил, сидя жест. Я перевел взгляд вниз, где каждому представителю истинного великого дома засвидетельствовал почтение. Последний из них как раз сидел близко с толстяком. Тот, скорее, разжиревший кабан Ариста. Мелкие среди нас являлись редкостью. Думал, что я продолжу процедуру и даже вальяжно приготовился зафиксировать ответ, приподняв подбородок. Но я остановился, а идиот, движимый заложенной программой, кивнул с ударом кулака в грудь. Раздались сдержанные смешки. «Почему ты не приветствуешь меня, Глэрт?» Глубоким, хорошо поставленным голосом, в котором проскальзывало раздражение и злость, спросил тот. «А должен?» Посмотрел недоуменно, представляя на его месте кучу испражнений гарпий. Даже брезгливо поморщился непроизвольно, чем вывел деятеля окончательно из равновесия. «Должен, согласно всем кодексам!» В голосе визави появились истерические интонации. «Где ты видишь с ними расхождение? Сначала приветствуется владетель, на чьей территории проходит совет, если на нем отсутствует император. Это великий герцог. После оказывается почтение по старшинству главам истинных великих домов. Здесь не спорю, мог ошибиться в очередности, так как пока их возраст мне неизвестен, но руководствовался здравым смыслом. И заранее прошу меня простить за бестактность, уважаемые». «Если такое произошло, то по незнанию, а не из-за злого умысла». Каждого отметил вновь легионерским приветствием, на что удостоился таких же молчаливых ответов. «На этом обязательный церемониал может быть завершен без оскорбления чьей-то чести и достоинства». Спокойно, как в беседах с умалишенными, разжевал я прописные тезисы, которые присутствовали даже в краткой выжимке из нормативных документов. «Ты верно все описал, но почему тогда не всем представителям истинных великих домов было выказано почтение? Ты решил оскорбить других?» «Прошу меня простить за незнание, и, может быть, я ошибаюсь в силу молодости, а также дремучести, ведь столичная жизнь мне неизвестна. Но разве здесь есть еще таковые?» «Есть!» «Я буду признателен, если ты укажешь на них, чтобы больше не ошибаться». В глазах всех четверых настоящих промелькнуло одинаковое выражение. Если герцог откровенно чему-то обрадовался еще при моем появлении, а затем и когда я ставил брата на место, и это можно связать с множеством причин, то сейчас можно было прочитать, если очень и очень внимательно все соотнести, предвкушение. «Ты не поприветствовал в первую очередь меня во главе стола!» «Я Эрл Глэрт Нихан, глава истинного великого дома изумрудных драконов и Неистра, почетный тысячник первого показательного имперского легиона, входящий в совет ста и высшую палату сената, награжденный за заслуги перед империей ордена Малого Пламени, жезлом Золотого Всадника, а также удостоен величайшей награды народов Великого Леса, темных чащоб и зеленых островов, а именно синей мифриловой ветвью Иноколиса, которая, кроме как у меня, имелась за всю историю империи всего лишь у троих Ариста. Кроме этого, мои заслуги признали и подгорные народы. Так представители великих кланов вручили мне алмазную в золоте кирку и такой же молот. Почитатели трех святых очень высоко отметили мой вклад в налаживание взаимоотношений между империей и этим государством, вручив мне белую ветвь Саргасса. Я единственный арист, имеющий награду от Охландского королевства, зеленый венок Ранлиса. И мало того, что ты не поприветствовал меня, как того требуют кодексы, так еще и по какому-то праву оскорбляешь нашего почтенного гостя, члена Братства Ордена Трех Святых, великого инквизитора Оренгруга Алеонского, перешедшего сюда вместе с нами из Великого Арса. Ордена Иуды тебе не хватает размерами и весом с наковальню и омота поглубже. «Штандарт!» — прорычал я. «Что?» «Предъяви штандарт, как должен сделать каждый представившийся главой истинного великого дома перед другими честными главами!» «Согласно процедурам, любой усомнившийся может...» Вот здесь глазки забегали в поисках поддержки. Толстяк даже обернулся, на герцога посмотрел. Но тот только сделанным изумлением руками едва не развел. Мол, а это что? Сам выкручивайся. «Здесь есть представители истинных великих домов», — оборвал самозванца. «Поэтому, согласно кодексам, не нужно обращаться к бюрократической машине империи, особенно когда совершается вопиющее преступление, которое каждый ариста должен пресекать по мере сил, самостоятельно. Просто предъяви штандарт и перейдем к насущным делам». «Но они не требуют, а посему?» «А посему?» Не дал закончить, и я посмотрел на владетеля Аренора. «Великий герцог, прошу, предъяви штандарт». Ропот. «Да что он себе позволяет?» Шепот, который превратился в гвалт. «Это неслыханная дерзость!» Когда же тот молча продемонстрировал требуемое, в глазах его была настоящая неподдельная радость. «О, интересно». Голоса присутствующих стихли, сами они замерли. У сюзерена на перекладине восседала расправившая крылья хищная птица, похожая на земного сокола. Дракон на прямоугольном полотнище же был изображен иначе, будто пытался укусить сам себя за хвост. «Вы, почтенные!» Остановился на каждом истинном взглядом, когда по очереди все главы выполнили требуемое, тишина стала гробовой. Отметил, что каждый штандарт отличался не только наличием герба их домов, это понятно, но и по-разному был изображен ящер, как и имело различную форму само полотнище. База Ситруса оказалась да нельзя поверхностной. Да, я знал свои права и обязанности, но опять же, похоже, без учета многих и многих нюансов. Надо было еще Геральдику запрашивать, я думал, она автоматически войдет в пакет. А тот, сука, сам не сообразил или не счел необходимым. Мой просчет. Впрочем, детали пока не так важны, но затем потребуются. Сделал отметку, какие знания брать в довесок, что бросалось в глаза. Ни на одном из полотнищ не было никаких девизов, как у меня, и спецэффектов в виде мерцающих драконьих глаз, а иногда и синих отблесков в пустых глазницах черепа. И еще в сравнении с моими, их зверюги выглядели милыми детскими пушистиками. «Теперь ты!» Мой палец, с которых свисали четки, замер на толстяке. «Да как ты смеешь? Ты не по чину! Согласно регламентам, только равный может требовать!» Он до сих пор не сообразил, или от природы глуп, или... Или никто не осмеливался призывать к ответу, вон хоть и предвкушали истинные. А глазки все прятали, и это нужно запомнить. «Ты что от меня требуешь, ты? Кто ты? Сам ты кто? По кодексам?» С этого вопроса и нужно было начинать разговор. «Так вот, если ты не знал, я Глэрт Райс, глава истинного великого дома Сумеречных». Чеканя каждое слово материализовал штандарт, от которого искажения рванули во все стороны. Начавшийся гвалт перебил мой рык, натренированный с грозными дедами. «Убийца драконов и ухарес, кормчий Мары, проливший кровь бога, полноправный владетель, чье имя знают боги, личный враг Раоноса Кровавого, и я не торгую интересами империи, поэтому у меня нет наград от эльфов, гномов и других государств. Все от скупого звездочета, хранителей и от богов». Подождал, чтобы все переварили сказанное, а затем вновь не дал ничего произнести толстяку, открывшему было рот. «И у тебя, самозванец, есть сейчас два пути, потому что совершенное святотатство не может исправить никто, как и никто тебя не прикроет и не поможет. И выбор возник благодаря моей великой милости. Первый. Я тебя касаюсь своим штандартом. В итоге все мужчины в твоем роду погибают мгновенно и в страшных муках. Затем вы все оказываетесь в Гратисе, включая многочисленную плеяду предков. И ни одна из оставшихся женщин вашего дома не понесет и не родит больше мальчиков. Такова цена. И хранители ее обозначили четко, прописали конкретно, чтобы дошло до каждого глупца. «Или ты думал, что приставка истины покупается за злато, а не кипящей кровью чистотой души, которая в первую очередь горит во благо империи, но не ради своей мошны? Или думал, не найдется смелого, кто призовет к ответу? Ты ошибался!» Раена приоткрыла восторженно рот. Мне очень и очень не нравились ее взгляды. «Того и гляди, кончит девочка прилюдно». Герцог улыбался. Настолько сильно поперек горла ему стоял Нихан. Или вплел будущие планы некого Глэрда, особенно если в Оринори не существовало больше истинных домов, кроме, понятно, его. «После того, как я объявил прилюдно свой настоящий статус, меня можно пускать под любые молотки без всякой оглядки, согласно все тем же кодексам». «Второй путь. Ты выходишь на ристалище на поединок чести со мной. Цена — сила и кровь. Если ты проигрываешь, сам развоплощаешься, отдавая мне все. А твой дом больше не будет домом Ариста. Из крови уйдет огонь, но при этом мужчины в роду остаются в живых. И кто знает, может, через несколько поколений станут эргами, смешав кровь с благородными, проходя раз за разом ледяной путь, потом возвысятся до лергов. А еще через десяток поколений станут глэрдами. Пройдет немало веков, прежде чем хождение к первозданной купели сможет загладить то, что совершил ты. Пострадает и тот, кто придумал купить это звание, а не заслужить кровью в сражениях. Если это не ты, и первый самозванец уже умер, то его душа будет перенесена в Гратис. Однако, если ты выигрываешь, то не просто забираешь мою силу и кровь, но и штандарт, и становишься по праву истинным. Что скажешь? Второе! Я выбираю второе! Едва не пустился в пляс оппонент. Это просто подарок богов. О лучшем я и не мечтал. Спасибо, Залия, спасибо! Странно, абсолютно не сдержан, а еще уже разделил шкуру медведя. «Я бы сам вызвал за такое тебя, Глэрт Райс. Я согласен на силу и кровь, и помни, я буду на призрачном драконе!» Сказал, как отрезал, но все же начал пояснять не сколько для меня, сколько для окружающих. «Он плоть от плоти моей, привязан и связан с душой. И это хорошо». Ничуть не смутился я, к удивлению и Нихана, и зрителей. «С тобой решили, стали магия, ну и твоя декоративная зверушка и мой боевой Райс. Битва состоится послезавтра в обед, чтобы люди успели собраться, дабы как можно больше разумных увидела кару за преступление. А еще сделала ставки, и они будут не в мою пользу, ведь как звучало для обывателя на боевом призрачном драконе. Есть здесь еще представители истинных великих домов». Я возрился на деятелей за главной частью стола. «Ну давай, дружище, нужна показательная жертва. Толстяк слаб и вряд ли может выиграть поединок. Ты силен, тебе нет равных, а тут такой приз». Пауза затягивалась, пришлось даже гнусно и презрительно усмехнуться. Видимо, это и стало последней каплей, которая убила все здравомыслие врага. «Я Эрл Глэрт Саймон, глава истинного великого дома мерцающих звезд, тысячник первого показательного имперского легиона, входящий в Совет Ста и высшую палату Сената. И...» Поднялся именно усач с серьгой в эльфийском ухе, морда его кривилась довольно. Он, видимо, ожидал, что аттракцион щедрости будет продолжен. «Штандарт!» — перебил его. «Что?» Яростью полыхнули его глаза. «Штандарт предъяви! Нет? Ты сам знать... Нет?» Я взревел. «Это немыслимо! Хранители, взываю к вам, покарайте святотатца! Ибо давал всем и каждому шанс осознать свою ересь, но они в ней погрязли с головой. Видят боги, я не хотел лишних жертв, но теперь понимаю, только так, как вы и завещали, будет правильно, все иное от Эйдена. Ибо не поймут, так явите кару и накажите по делам великий дом мерцающих звезд, представители которого посчитали, что кривляться в шутовском легионе, веселяя и ублажая женщин, остроухих, коротышек и других нелюдей, то же самое, что и стоять на черном перевале в лихие годины безвременья». Здесь все ахнули от оскорбления. Они считают себя равными Эрлглэрду Гарму Алому Сердцу или Лэргу Дженкинсу Ледяной Руке. Никто ничего не успел сделать, а я перенесся с помощью волчьего умения на те метры, которые нас разделяли с лжедомовцем, и коснулся драконом на черепе наплечника-самозванца. Штандарт, не замечая никакого сопротивления от мощнейших искажений защитных полей, преодолел все слои незримой защиты, к немалому удивлению визави. Звонкий динг. И ничего не произошло. Секунда, вторая, третья. Губы урода начали расплываться в улыбке. На пятый раздался смешок из зала. Вот к нему присоединился второй. Я готовился к плану В. Саймон с видом победителя торжествующе развел руки. И тут некая сила подняла его метра на два вверх, закрутила в воздухе. Сжала, перекурочила, ломая. Хруст отчетливо раздался в тишине. Завернула ноги в одну сторону, туловище в другую. Отметил краем глаза, что еще двух представителей этого дома постигла та же участь. Их выдернуло из-за стола, зрители, за которым только рты не пооткрывали, смотрели на действо во все глаза. Экзекуция продолжалась полминуты, затем, будто статонным прессом в стакане с незримыми стенками, Эрлглэрда сплющило, а после его и родичей разметало по помещению, будто от взрыва гранаты, обдав всех вокруг звестью из костей, мяса, крови и, конечно, всякого дерьма, которого было на порядок больше. Хорошо успел шлем активировать. Я отметил, как множество потоков искажений рванули к черепу моего штандарта, погрузились в его рот. Глаза дракона загорелись настолько ярко, что, казалось, они осветили все вокруг красным заревом. Миг. И они потухли, и опять лишь успокаивающе замерцали в глубине. Тишину нарушали лишь звуки рвоты и восклики. «Не может быть! Такого быть не может!» Герцог выглядел изумленно, впрочем, троица коллег вид имела не менее ошарашенный. Во взглядах читалось немного страха, чуть изумления, запредельный тщательно скрываемый восторг и обалдевание. «Что так можно было?» И торжество. Обмен магосообщениями был настолько интенсивным, что я не успевал их все просматривать. Но в целом ничего полезного. Паника, риторические вопросы, глупые советы и ужас от происходящего. Особенно, когда посыпались доклады, что все мужчины дома самозванца приказали долго жить. «Почему? Почему ты так с ним, а с этим по-другому?» Раздался бас из зала. Нашел взглядом огромного гнома, на котором висело килограмм 10 черного серебра, украшенного драгоценными камнями. «Достаточно простого объяснения. Я так захотел, по праву силы и крови. Но донесу до каждого, коль столько глупцов собралось в одном месте, начиная с юродивого поклонника трех святых, до покинувшего всех нас главы дома мерцающих звезд. В первый раз я дал шанс отнюдь не Эрлглэрду Нихану, главе дома изумрудных драконов и Неистра. Он уже мертв и в Гратисе». Толстяк вздрогнул, ему уже не казалось хорошей идеей выходить на ристалище. «Я дал шанс на жизнь его детям, ибо если их отец безумен, то они за него не отвечают. И теперь пусть славными делами во благо империи докажут свою полезность и верность ей. Но главное, я дал шанс осознать ошибку каждому здесь присутствующему, кто до этого момента думал, что статус истины может быть куплен, раскаяться, осознать и принять верное решение. Ибо не люблю лить лишнюю кровь, а также считаю, что лучшим наказанием для дерзких будет служение империи, где в штрафных легионах они принесут пользу, уничтожая разных тварей, отравляющих жизнь гражданам. Но когда они не поняли великой милости, а подумали о шансе, тогда кара хранителей настигла героя и весь его дом. Да, древние придумали множество механизмов самоочищения. Империя стояла не только на сознательности граждан, тем паче Ариста, а на том, что все постоянно под смертью ходили, конечно, за преступления. Контролировались. Совет Ста — это высший орган управления. Именно от его решений в большей мере зависела политика государства на столетия, которую проводил император. Поэтому, чтобы туда попасть, существовала определенная процедура. Как и препоны для недостойных. Почему же происходило, как происходило, и в ряды затесалось только лже? Ответ один – человеческий фактор. Вполне возможно, на знающих процедуру истинных оказали давление, как и вытравлялось само знание об активации процесса. Затем десятилетие шло за десятилетием, они складывались века. Никто из самозванцев не призывался к ответу, их становилось больше и больше. Сама кара превратилась в миф. Как в нее можно поверить, если ни разу такого не происходило? Тем более на аллею штандартов они не захаживали, смысла лишилась и эта процедура. Зачем рисковать, если у тебя и так все есть? И такое было бы невозможно без неофициального, но одобрения главы. И мне теперь стало совершенно очевидно, что текущий монарх пытался сломать ту систему, сделать наследуемым трон. Да, каждый из императоров мог править хоть тысячелетия. Однако власть не переходила автоматически его сыновьям по факту рождения. И, кстати, если обычный человек представлялся даже монархом, то кроме как возможного физического воздействия со стороны властей или возмущенных разумных, больше он никак не мог быть наказан. Так что родовые кольца – это не только права и статус, но и бремя. Другое дело, что должны иметься те, кто использует это знание, и те, кто нарушает что-то. Например, как сейчас связка, реальный штандарт, слова-активаторы при несоблюдении каких-то условий и соблюдении других и печатки. Они-то и убили владельцев таким страшным способом, поэтому защиты от такого возмездия не существовало. «Дом мерцающих звезд исчез из книги домов!» выкрикнул кто-то. Опять галдеж. «Чему сейчас вы все стали свидетелями? Знаете? Нет? А я скажу!» Вновь взял слово я. «Возрадуйтесь! Процесс очищения запущен! Именно сейчас! Хранители проснулись и очнулись от долгого сна!» Неизвестно, поверят ли мне, но почему бы и нет. И теперь любой, назвавшийся главой или представителем истинного великого дома перед другими такими же, должен либо предъявить штандарт по требованию, либо он разделит незавидную судьбу дома мерцающих звезд. И да, хотел также напомнить, может, кто-то и не знал, но если глава истинного великого дома оставит дважды такое преступление без внимания и не будет действовать согласно заветам предков, то в зависимости от тяжести преступлений, совершенных самозванцами, весь дом допустившего попустительство может быть не только понижен в статусе до великого, но и полностью уничтожен. Ключевое здесь «может», полная неопределенность, но троица вздрогнула, а герцог выглядел чуть растерянно. «Повторю, хранители проснулись! Империя навсегда! Арас!» — рявкнул. Меня нестройно поддержало всего несколько голосов с Лергом Турином, но задумались все. И не очень хорошо себя почувствовали истинные, как лже, так и настоящие. Спрошу вновь, есть ли еще представители истинных великих домов в этом зале, которых я не поприветствовал? Нет! Хором и слитно прозвучал ответ, хотя до звездопада длинный Ариста хотел тоже рассказать о величии. «А раз нет, то почему вы заняли места не по праву? Почему за главным столом сидят нелюди? Регламенты, кодексы должны неукоснительно блюстись, как завещали нам наши великие предки, тем более на совете со статусом имперский. В любых других местах, хоть на коленях друг у друга сидите, тут же только дисциплина. К чему приводит небрежение к воле древних? Все видели?» Глупцы утверждают, что у Ариста только один свидетель его поступков – горящая кровь. На самом деле за нами еще наблюдают незримо хранители. Особенно за представителями истинных великих домов. Каждый поступок теперь взвешивается и оценивается. И не помогут никакие защитные чары, амулеты, божественная защита и прочие ухищрения, если вы оступитесь. И напомню. «За главным столом совета с имперским статусом сидят только представители истинных великих домов. Если их нет, то он остается пуст. Левое крыло занимают хуманы и нелюди, причем сначала садятся именно представители человечества. Правое крыло отдано на откуп Ариста. Они и хуманы есть основа и суть империи. Если за главным столом нет мест для нелюдей, то они стоят или располагаются иным образом. Другая расстановка возможна, но в присутствии императора и согласно его прямой воле. Что непонятного в этих строках? Пересядьте! И никогда не забывайте своих мест. И это не принижение вашей чести, а четкое соответствие с законами. Хотя вы всегда можете оспорить их, взяв в руки штандарт на любой из аллей. Почему так? Так завещали наши предки, их мудрость бесконечна. Ибо древние Ариста шагали по мирам, и от их поступи содрогалась вселенная. Арас! Арас! Теперь уже лучше. По мере того, как обводил взглядом зал, орать начинали громче. Убрал штандарт. Раз совсем незначительным разобрались, то предлагаю перейти к тому, зачем меня пригласили. И раз есть именно ко мне вопросы, то я остаюсь стоять перед великим герцогом и внемлю. Именно так нужно. Скрываться не получилось бы, согласно всем водным. Договориться с истинными о молчании и быть постоянно разменной картой в их раскладах. Самому принести ключики от собственных же оков. Оно мне нужно. Поэтому сейчас извлекал из своего положения максимальную выгоду. «Скажи, Глэрт Райс, говорил ли правду инквизитор, что ты убивал массово разумных?» Тяжелый взгляд герцога буравил, требовал незамедлительного ответа. «Конечно. Какой смысл скрывать очевидное? Гомон, гвалт, возмущение. Только что я фактически убил всех мужчин дома мерцающих звезд. Это массово?» «Это другое. Объяснись, что ты делал на землях хаоса? И как так получилось, что ты отправился на зубы мрака? А оказался там. Все дело в скверне и предательстве. Везде она пустила корни. И в Черноягодье тоже, хотя Лерк Турин ее значительно прополол. Особенно это стало очевидно, когда я шел по следу злобного некроманта Руга Темное Солнце, которому поклялся отомстить, когда он и его приспешники напали на наш караван. В результате я спас Айсу Рок и жену с детьми твоей длани. Убил высшего жреца Раоноса, или как он в их иерархии называется, старшего. Да, мне докладывали о твоем подвиге, и награда тебя давно ожидает. Именно тогда мне удалось выяснить, где находилось бандитское лежбище. Продолжил я рассказ. Пиратский поселок, где стояли три корабля, и решил отправиться сначала на зубы мрака, а затем сумеречной ночью, когда никто не смог бы, будто крысы или жалкие мроки, разбежаться по сторонам, захватить их логово. Не рассказывал я о задуманном никому, так как много доносчиков развелось вокруг. А эти слизни промышляли не только на море, но и шалили на земных торговых путях. «Я же поклялся, что приведу в чувство всех. Я обезопашу, насколько это возможно, земли хаоса в окрестностях Черноягодья, потому что меня самого едва не похитили в Лиге от Стены подлые гоблы, и только воззвав крови, смог не только всех их убить, но и спасти других людей. Как-то ты издалека начал». С начала всех событий прошла всего лишь пара месяцев, и все это нужно для понимания сути. Что я уже сделал за это время? Нанял и связал клятвами на крови несколько десятков человек, которых тренировал, вооружил, и теперь они вышли на патрулирование. Принял свой дом мэтра Ромула де Раена, непревзойденного мага-архитектора, который приложил руку к строительству моего постоялого двора с имперским статусом. Его я запустил меньше, чем за месяц, и теперь он соответствует всем требованиям, а многие значительно превосходит. В планах возведения форпостов на всех торговых трактах, сначала до свободного града, чтобы разумные в них в безопасности проводили ночи. В настоящий момент заканчиваю постройку пристани, надеюсь, что и морская торговля с островами начнется, как только поприжму разбой и там. Еще я провожу набор воинов с последующим обучением у мастеров своего дела. взял под свою руку племя мирных гоблов, что бежали от четвертой окровавленной руки, и теперь проживают в двух днях пути от Деморунга. Это собиратели, рыбаки и охотники, и они теперь будут поставлять и менять свои товары мне, вести торг с народом в Черноягоде, который тоже проникается правильными имперскими доктринами, и начинает благодаря мне истово верить в Кроноса. Соответственно, часть родов, пусть пока не все, будет приносить настоящую пользу великому герцогству. Попутно уничтожил высшего призрачного жнеца Нера Таноса Ароноса и все его воплощения, который сеял ужас и раздор на правобережье Деморунга, о чем мне поведал Эрл Глэрт Уолтер. «Хорошее дело ты затеял, и многое уже совершил», — удивился герцог. «И мне не докладывали», — посмотрел внимательно на Турина. «Не успел», — ответил тот. «Короткой сумеречной ночью я захватил пиратский поселок, сотни врагов умерло, аристы, эльфы, гномы, хуманы. Все, кто шел против моей воли и совершал преступления, там я завладел стягом. Когда взял в руки имперский штандарт, когда произнес слова клятвы, пролил над ним кровь, то хранители признали меня. До конца с бандитами разобраться не успел, так как их большая часть до сих пор ожидает моего справедливого решения. Рассмотреть деяния каждого, ввиду их многочисленности, я не успел. Потому что мне требовалось выполнить задание Кроноса, и вы о нем знаете. Нужно было добыть жезл Антонио де Тиса. И я оставил своих людей, чтобы контролировали захваченное, и в конце сумеречной ночи поспешил в Трехгорный. Хотел все сделать раньше, но Верховный сказал четко и повторил несколько раз: «Приступать к выполнению по окончанию сумеречной ночи». Так, невзирая на ужасы земель, особенно проявляющиеся в это темное и мрачное время, я отправился в путь. Сбился со счету, сколько сразил призраков и мертвецов, убил злых сущностей из межреальности. Они пытались затуманить мой разум, но... Но сила крови, которая горит, вела меня словно маяк шторма. И согласно задачам божества, я стоял с первыми лучами сердца Иротана у разрушенных ворот Трехгорного. Сокровищницей, куда меня привел амулет, выданный Кроносом, я обнаружил непонятный доспех, два посоха и меч. Обыскав здание и город, я... «Ты их не достал. Почему?» — с подозрением перебил герцог. «Отвечу тебе, как и Кроносу, на этот же вопрос. Потому что я никогда, когда есть выбор, не хватаю руками то, предназначение чего не знаю, тем более в землях хаоса. Я не авантюрист и не искатель древних сокровищ. Я — Ариста. И трудно или невозможно заставить меня обезуметь от блеска злата». «Ты говорил с Кроносом?» Видимо, действительно, далеко не каждый удостаивался лицезреть на орущих и мечущихся злобных стариканов. «Говорил, но расскажу по порядку», — дождался разрешающего кивка. «Итак, обыскав Трехгорный и не обнаружив ничего, с удивлением отмечал и следы страшного сражения, и отсутствие нежити, останки которой, как и чудовищ, часто перегораживали улицы. Я пошел по следам, и привели они меня в форт рядом с озером. Здесь со шпилей башен на мир взирали мертвые головы, останки дракона валялись во дворе, где явно произошел яростный бой. А еще обнаружил зловещее послание, прочитав которое, я возвал к Верховному, но он тогда остался глух и не ответил. Раз так, то я направился обратно в бывший пиратский поселок, чтобы затем на кораблях приплыть в Черноягоде, где обратиться к Кроносу непосредственно из храма, или попросив об этом почтенного Лерга Турина. А Винсента Шумара не встречал? Нет, Эрл Глэрт Уолтер, которому я поведал о своих приключениях, пока разворачивался портал, предположил, что мы разминулись с этой тварью. Об этом вел речь и Верховный, он тоже мне поведал, насколько мерзок подлый архилич. И Эрл Глэрт и Кронос говорили, что мне повезло, им вторил и Ситрус. Вот только я так не думаю. Кровожадно осклабился. Почему? Потому что я бы его убил, и плевать на все, отправил бы во тьму тварь за деяния его поганые. «За язык без костей! За глумление над Империей!» Распалялся все больше я и уже рычал. «Глэрд!» — вмешался Турин. «Его здесь нет!» Сам посмотрел на владетеля Аренора с таким видом, мол, я же говорил. «Да, мне пришлось даже головой встряхнуть, чтобы в себя прийти. Его здесь нет!» На всякий случай вновь обвел всех внимательным взором, вдруг обнаружится. А тогда я и не знал ничего про паскудство этой суки. Я ведь в первый день после сумеречной ночи сразу с утра туда явился. Нет, подождать немного. Он вроде бы сотворил все позднее. Вот если бы повстречался, может быть, удалось предотвратить многие-многие трагедии. Да, я не знал, но от этого на душе не легче. «Да, не легче. Пока я гонялся за крылатыми паскудами, другая вершила зло. Зло настоящее, зло беспредельное. Лучше расскажи, что было дальше». Герцог явно был в курсе моих вспышек немотивированного гнева. Обмен между ним и Слергом я не улавливал, но он явно существовал. «Хорошо. Не повстречав этого мрока, осмотрев все, двинулся обратно. Мой путь пролегал неподалеку от гнездовища подлых гарпий, которые обосновались на горе с раздвоенной вершиной. Добравшись до подножия, а затем и попав внутрь, я понял, что скверна здесь обрела совсем незамутненные черты первородного зла. Кого там только не было. Сама гора изъедена ходами и пещерами, как лирнийский сыр крысами. В ней и под ней, в каменных чертогах и дворцах проживали гномы-изгои, целые кланы днем и ночью ковали грязное оружие другим отступникам, которые сеяли недоброе и мешали честным гражданам Империи просто диким. «Глэрд Райс, какое тебе дело до диких? Их девки, что ли, лучше дают? Они хоть моются иногда?» Перебивая с презрением в голосе, спросил Ариста сходных со мной статями, с подведенными глазами и с удлиненными ушами и тонкой бородкой, одетого в лучших эльфийских домах, сидевшего первым в правом крыле. Туда он перешел с главной части, герб знакомый, впрочем, у многих тут такие оказались. «Да, дикие, еще и гоблы!» И губки поджал. Вокруг раздались поддерживающие смешки. Судя по тому, что никто не осмелился урезонить гада, он имел вес в этом обществе, и вес немалый. Отлично, все идет лучше, чем планировалось. Все схемы противников летели к чертям, и очередной кандидат навыпил. Для чего? Потому что пока не осознали серьезность момента, смерть одного мажора приведет чувство стольких, что затем глазки будут бояться поднять. «Не знаю, как тебя зовут, носящий герб великого дома падающей звезды Ирхаста, да и не хочу пачкать свою память никчемным именем, но могу отметить, что глупость, которую я сейчас услышал, можно повстречать только из уст неразумных детей, но тебя вроде бы давно оторвали от мамкиной сиськи». «Сам он не особо опасен, но за него многие могут мстить. Средней силы маг, но защиту имеет. Не у всякого магистра такая, только включает во время поединков». Сразу прилетела характеристика от Турина. Глаза визави яростно вспыхнули, он скрипнул зубами. Я продолжил сделанным изумлением в голосе. «Это же надо спросить у Ариста, зачем он наводит порядок вокруг своего дома, завоевывает новые ничейные земли, присоединяет их к своим владениям, а те, в свою очередь, входят в Империю. Это все равно, что спросить у любого живого существа, зачем оно дышит. Еще дурнее вопрос, почему те или иные расы и народы берутся под руку, ведь они вроде как бесполезны или слабы. Если бы этим руководствовались древние, то никакой империи не было бы. Например, наши предки вытащили из смердящих глубин Арархара гномов, которые прятались от склизких джингаров, и не могли ничего им противопоставить. Маленькие людишки, жалкие, озлобленные от дикарской жизни, но понимающие в рудах и полезных ископаемых». Эльфы обозначили улыбки, что означало у них гомерический смех. И Ариста дали им возможность работать и созидать в нормальных условиях. Прошли века, И гномы по праву заняли свое место лучших мастеров обработки металлов и камней. Смелые воины, владеющие огненным боем, рвущиеся вперед на козлах, не уступая им в ярости и упорстве. Не так ли, почтенные? Дилемму, похвалил я их или оскорбил, так с наскока у бородачей не получилось решить, поэтому сопели. Или где-то я солгал? И больше не ожидая ответов, продолжил. Или, например, древние аристы сняли как диких обезьян с деревьев эльфов, которые кроме как из палок и дерьма чин-чинов не умели ничего строить. Теперь пришел черед гномов скалиться. Зато они могли лечить, понимали животных и обладали многими полезными знаниями. Их тоже поставили в строй. В результате получили лучших лекарей, массажистов, садовников, смотрителей зверинцев, а их жрицы любви творили настоящие чудеса, которые не смог описать в полной мере даже Уленти Синиус. И опять же сейчас они по праву занимают свое место, обладая уж очень утонченным вкусом, недоступным обычным ариста. Поэтому древние были великими. «Зачем?» — вновь передразнил я. «Затем, что я создаю свой дом с нуля. Мой девиз – возьму все сам. А не я умею играть на эльфийской дудке или папа-мама дай». Через белилы или пудру, а может и магическое средство на щеках, у визави проступили красные пятна. «Зачем? Когда я мог легко и спокойно войти в один из могущественных домов империи? Ответ прост и краток. Потому что я ариста. И моя кровь горит, а не протухла. И я буду брать под свою руку всех и все, даже призраков и мертвецов. По заветам древних, о которых многие-многие позабыли. Ты хочешь сказать, что я глупец без памяти?» И глазки сузил, зло так. «А ты разве умен? Что же до памяти? О чем ты ведешь речь, позабывший и предавший своего великого предка Глэрда Тарна по прозвищу Меч Исторга, которого не могли взять в честном бою остроухие гады во время Второй Закатной войны? И вот на Перу, далеко за линией фронта, где всем обещали безопасность, когда все были без брони, и только камзолы цвета бычьей крови защищали тела, через тайный подземный ход ночью в разгар веселья ворвались сотни и сотни подлых эльфов с отравленными мечами, кинжалами и арбалетами. Их лучшие из лучших элитные воины — янтарные клинки. Глэрд сражался яростно, как настоящий имперский дракон. Его тело пронзали не раз и не два подлой сталью. Три оперения болта торчало из спины, но он бился и бился. А другие аристы и хуманы, глядя на него, воодушевлялись, ибо им казалось, что он заговорен и не берет его ничего. Что сам Кронос в него вселился и пришел на помощь. И дрогнули, и побежали, истерично вопя и теряя длинные уши, подлые лирнийские слизни. Твой предок возвестил победу кличем, а раз, и упал бездыханный. Оказалось, и первая рана была смертельной, а трава пожирала его. Но он и видом не показал ни боли, ни ранений. Это настоящий герой. Это настоящий ариста. Ты чествуешь убийцу? Вот это поворот. Хотел пристыдить, даже историю вспомнил. А тут совсем все запущено. А я проклинаю его. Самое паскудное преступление на этом свете – это уничтожить тех, кто видел зарождение Первой Империи, кто сотворил эти архитектурные ансамбли в Великом Лесу, кто… Я рассмеялся. Да, выкипела кровь Великого Дома, превратилась в грязную слизь. И будет тебе известно, эльфы никак не могли видеть зарождение Империи, потому что их нашли, и повторюсь, сняли с деревьев ариста в другом мире, когда наше государство уже существовало 5500 лет. После мертвецких войн, ансамбли же в лесу – это дело рук древних ариста, которые не способны повторить ни остроухие, ни, увы, сегодня даже мы. Они сохранились только потому, что это были лечебницы, санатории, курорты, а не военные и промышленные объекты, которые первыми подверглись удару сил тьмы и хаоса. «Ложь, это все ложь, и я докажу! Глэрт Райс, глава истинного Великого Дома Сумеречных! Я, Глэрт Арнаст из Великого Дома Падающей Звезды Ирхаста, вызываю тебя на поединок чести и... приказать всыпать тебе плетей? Ты хотя бы понимаешь разницу в статусах? Это все равно, что грязный бабуин вызовет честного человека на ристалище. И что, каждую собаку облаивать в ответ? По законам империи. Ловись, рыбка, специально паузу сделал, в которую так легко ворваться. Империя? Жалкое ничтожное образование, ваша империя, там, где нет красоты, нет чести, нет ничего достойного. Отсталая, жалкая, недострана. Я плюю на ее законы и... Выбирая между кровопийцей и булавой, я остановился на последней. Да, и искажения слабенькие исходили от деятеля. Если бы что-то мощное, тогда бы однозначно кинжал. А так покажем всем вероятным противникам мое излюбленное оружие, от которого и нужно беречься. Шипастая навершие, разогнанная до невероятных скоростей, опустилась на череп. В разные стороны брызнула кровь, мозги, кости, клочки кожи. Сама же голова едва в плечи не вмялась. И тишина. Только у одного из эльфоподобных ариста беззвучно открывался и закрывался рот. Я медленно повесил Моргенштерн обратно на пояс, затем, смачно собрав слюни, харкнул на дергающееся в конвульсиях тело. Проговорил медленно и мрачно. «Любой может плюнуть на империю. И да, когда рядом нет ариста, она утрется». Но когда они рядом, то империя плюет в ответ, и оскорбивший ее потонет. Потонет в своей крови. Перефразировал любимую присказку деда про коллектив. «Мара, я как твой кормчий ни разу ничего не просил, но сейчас обращаюсь к тебе. Пусть Глэр Тарн из Великого Дома Падающей Звезды Ирхаста, прозванный при жизни Мечом Исторга, узнает о деяниях потомка. И... там сам примет решение. Я бы отправил лет на 200 чадов гратис. Предок-герой, а это лирнийский мрок. Может, нагуляла мамаша от эльфов? Я не верил в то, что богиня отзовется. Да и не нужно мне это было. Самое важное — это как окружающие восприняли деяния и слова. Половина смотрела с расширенными глазами. «Про Глэрда Тарна, правда?» Прилетел от Турина. Да, так все и было. При жизни за его голову светлые эльфы обещали 10 тысяч монет из красного золота, а темные 15. За живого и те, и эти 100. Хотели его подвергнуть ритуальным пыткам с поглощением души и передачей ее пламени их лучшему воину. Хорошо знать историю, и таких я мог рассказать про многие дома, находящиеся здесь и рядящиеся в эльфийские тряпки. Достойный был Ариста, а эти... А затем раздался галдеж резко и сразу со всех сторон. «Так нельзя! Да что здесь происходит-то? Это что за дичь? На совете убить! Это... «Дикие-дикие нравы за слова! Взять и размозжить голову! Да, мы требуем Глэрда Райса заковать, посадить! Он невменяемый! Он даже Аркелича хотел убить! Осудить! А я вам говорил! Говорил, я читал, он сырое сердце дракона сожрал, зубами рвал! А вы не может быть, не может быть! Может, и было! Райена Справедливая всегда пишет правду!» «Тихо!» – пророкотал герцог. Ему пришлось повторить, только тогда все замолчали и уставились на него. «Кто тут требует Глэрда Райса заковать?» И голос, не предвещающий ничего хорошего. «Вы забыли законы Империи? Напомню, то, что я услышал из уст недостойного Арнаста, есть крамола. Крамола настоящая, беспрецедентная по своей наглости. И каждый из вас должен был сделать то, что сделал Глэрд. Иначе вас можно обвинить в пособничестве. «Так кто-нибудь желает заковать главу истинного великого дома сумеречных? Нет?» «Я так и думал. Кто-то тут говорил, что за слова нельзя так поступать с разумными. Есть такие слова, которые лучше не стоит говорить в обществе настоящих имперцев. И вы пока находитесь на территории империи. У нас здесь все просто. Мы хоть и не столица, но мы живем по законам, а не по вашим понятиям или негласным правилам. Повторюсь, мы живем по законам. Многие здесь гости. Уважайте свой и чужой дом». «По законам? Законам? По законам снести голову, как высморкаться?» Опять кто-то принялся закатывать истерику. «Но великий герцог, это же совет, тут спорят!» Влез еще один эльфоподобный Ариста. «Он проспорил!» В тишине голос Турина прозвучал, как приговор на суде. «Глэрт Райс, переходи к сути, и приказываю, не оскорбляй никого. Я знаю, что каждое собрание с тобой всегда заканчивается выносом трупов, но у нас важное дело. Остановился ты на моменте, как проник в гнездовище, и отвечаешь на вопрос, отчего инквизитор почувствовал за тобой множество смертей». «Я и не думал никого оскорблять. Более того, говорю лишь чистейшую правду и действую в рамках закона. Что же, продолжу. Но не только внутри горы имелись разумные. На живописных террасах обосновались эльфы, проводившие запрещенные практики. Вместе с хуманами и Ариста они предавались низменному. Изредка на свет выползали из норы гномы, и тогда вопли гарпий разносились по округе. Не знаю, что они хотели получить в итоге, может, и новый вид. Но с крылатыми гадинами жили душа в душу. У тех же, помимо эйденовской матки в потаенных глубинах, на самой вершине находился целый городок. Сотни и сотни, а может и тысячи тварей. Долго и упорно я исследовал все вокруг, ища слабое место в их обороне, дабы нанести сокрушительный удар. И вот позавчера оно было найдено, и не без помощи богов я разрушил алтарь синеликой архии, который окружали тысячи отрезанных голов и десятки истерзанных тел разумных. Тогда задрожали сами горы. Я сорвал булаву с пояса и потряс ею. Эмоциональный порыв не остался незамеченным. Многие отпрянули. Хоть и разделяло нас несколько метров, больше никто не улыбался. А затем ослепительно белый луч рухнул с небес. Теперь на месте двузубой горы провал в глубины тьмы. Все разумные были уничтожены и больше не принесут зла империи. Логово стерто с лица земли. Вот откуда запах смерти от меня. Столько врагов уничтожил за один раз. Но это еще не все, потому что когда я захотел возликовать и крикнуть «Аррас!», явилось воплощение гнева синеликой архи. Твари с тварей до сих пор при воспоминаниях меня начинает мутить. Насколько она была мерзкой и чуждой всему людскому. И началось сражение. Падали деревья, рушились скалы, горела земля, плавилась сталь. Мы сходились и расходились, наносили друг другу страшные раны. На мне рвалась броня, от монстра летели куски плоти. И вы видите, что осталось от моего доспеха. Все боевые артефакты я потратил, вся алхимия была сожжена. Два шипа Ирмы не поставили точку. Несколько раз я отчаивался, потому что ничего не могло пронять гадину. Но, вспоминая предков и то, что моя кровь горит, я вновь и вновь бросался в безнадежное на тот момент сражение. Казалось, все. И здесь в душе затеплился крохотный лучик надежды. Я понял, что начинаю побеждать, что тварь выдыхается, что дух настоящего Ариста сильнее всяких других. Уже к утру я почувствовал, как чудовище ослабело, как медленнее стали его движения. А затем еще через несколько часов с рассветом оно рассыпалось на куски, но перед этим сама Арха пообещала мне страшно отомстить. «А теперь и жрецы ловитесь», — я погрызил незримому оппоненту Моргенштерном. И вновь дрогнула земля, опять с вершин гор сорвались лавины. И в этот миг я оказался в чертогах Кроноса. Однако в запале не понял смены локации и нанес отцу битв страшный удар. И он был настолько стремителен и беспощаден, что брызнула в разные стороны кровь Кроноса. «Ложь! Это все ложь! Он вам вгет! Я бы знал!» Заверещал картава жрец громоверца. И главный настоятель тоже подтвердил. «Я тоже утверждаю, что Арист лжет!» «И я!» Вылез ситрусовский служитель. Оринуса по уважительным причинам никто не представлял, и этот факт заставил задуматься. «Что скажешь, Глэрт?» Герцог посмотрел крайне недовольно, я лишь плечами пожал. «Ждем». Прошло не больше 20 секунд, как вновь выступил верующий. «Я сейчас говорил лично с Кроносом в этот миг, и он сказал, что ты лжешь, ты не проливал его кровь, а еще ты не выполнил его задание, он...» Все переглядывались между собой, владетель Аренора не сводил с меня пронзительного взора. Затем перевел его на Турина, но тот скрестил на груди могучие ручища и тоже выглядел, как и я, невозмутимым. Наконец, когда театральная пауза защекотала всем совсем уж нервы, прерывая новый вой верующих, я заговорил. «Призови его сюда, жрец! Твои слова, лай собаки! Твоя кровь не горит, твои клятвы пусты! Поэтому яви нам доказательства или умолкни навеки! Уже то, что ты перебил Ариста, достойно прилюдных плетей! Что-то вы слишком стали забываться, служители культов! Сначала кровавый поклонник трех мумий залез вперед всех, теперь вы. Запомните, в империи правят Ариста, а не боги. В богах вы находите успокоение для своих жалких душ. Кстати, жрец Ситруса, ты тоже действуй. Пусть и мудрец продемонстрирует свое бородатое рыло». «Что? Да как ты смеешь?» «Смею, призывай. Или плети всем троим по 20. «Алтари ваших уродов я разрушу, как и арки синемордой!» «Кронос! Кронос, пьеди и покарай того, кто назвал тебя псом безгодным! Он хочет разрушить твой алтарь!» Вот это интерпретация! «Ситрус! Ариста без всякого почтения обозвал твой лик грязным рылом и сказал, что ты глуп!» «Еще лучше! Главное, чтобы подействовало!» Когда материализовался пылающий от гнева Верховный, все, кроме Лерга Турина, вскочили, преклонили колени, не отставал и герцог. Волна искажений, как и мощнейшее ментальное давление, просто ломала волю стойких. Так эльфы изначально не хотели приветствовать инородное им божество. Но вот один рухнул на колени, второй — третий. Один из гномов сопротивлялся дольше всех. Лишь когда из ушей и носа у него потекла кровь, тогда он склонился. Я же смотрел невозмутимо, чуть склонил голову к плечу, разглядывая оппонента, и поигрывал булавой. На меня все атаки не проходили. Кстати, на ногах остался инквизитор. Он шевелил бровями, корчил разные страшные рожи, явно сопротивлялся давлению. «Ты, смертный, почему не склонил колени? Дерзость твоя!» — начал злобный дед. «Я не склоняю колени и перед Верховным. Неужели ты, жалкий червь-аватар, думаешь, что добьешься чего-то? Или ты, бородатая тварь?» Рядом с братцем возник и мятежный дух Ситруса. «Вы оба ренегаты, приспешники Раоноса Кровавого, моего личного врага, чьего аватара я вколотил в гранитные плиты Черноягодья. И как ему и обещал, затем мы с Оринусом долго смеялись над ним. Вы выбрали не ту сторону, поэтому сдохните. Учитывая, что вы бессильное отражение, по смерти у вас не будет. И вот я думаю, что лучше поместить вас обоих в четки. Или убить без изысков». Оба идиота по сторонам не смотрели, все их внимание было сосредоточено на мне. Лерк Турин, проинструктированный своим покровителем заранее, внезапно засиял, будто подсвеченный изнутри. «Познай гнев Кроноса, смертный!» Взревел аватар, картинно воздел над собой булаву, которая вспыхнула ярким пламенем. И тут же его и собрата подняло в воздух. Оба оказались заключенными в полупрозрачные сферы, откуда с недоумением взирали на мир. «Ренегаты!» — заревел настоящий Верховный, за его плечом стоял Ситрус. Карта легла карте, не пришлось продумывать, как всех выманить из храма, спровоцировать, создать ажиотаж, чтобы обязательно нашлось множество свидетелей. Проблема в том, что экономные башки сочли крайне затратным нападение на аватаров непосредственно рядом с алтарями, которые тоже предстояло очистить. Еще там сила жрецов, особенно Верховного, запредельна. Как и не разобравшись, боевые группы защитников пришли бы им на помощь. А еще Верховные Ситрус подозревали, что тем плевать, против кого и за кого сражаться, так как они себя представляли служителями всех культов. Поэтому пришлось бы заниматься слишком долго данной задачей. Да, все и на эти случаи было продумано, но здесь получилось красиво, даже пресса на месте, и фотограф завороженно все снимал. Предателей никто не поставил в известность, что задание мне зачли, что я пролил кровь Кроноса. В общем, они действительно прилетели на крыльях ночи карать лжеца, предвкушая получить халявные силы. «Лерк Турин, ты знаешь, что делать! Глэрт Райс, а ты?» — трубно проревел громовержец. Я с трудом улавливал движение сотника. Вот он исчез, затем появился рядом со жрецами. Даже в сверхускоренном восприятии мне не удалось рассмотреть отдельных движений, лишь смазанная серебристая лента, которая превратилась в сферу. Миг. И все трое жрецов стали распадаться на куски, брызгая во все стороны кровью. Но немного. Расправа Турина длилась ровно со слов «Лерк» и «делать». И когда прозвучало обращение ко мне, то я, не думая, не размышляя и не слушая больше ничего, телепортировался к выстоявшему инквизитору и вырвал ему кадык, преодолев невероятно мощное искажение защиты по привычке левой рукой. Брызнуло кровью. А я уже опустил правой рукой сверху на голову врага Моргенштерн. Удар не прошел. Бам-бам-бам! Пятый снес остатки защиты, шестой смял и взорвал изнутри череп. Точно готов. Но еще шипы с разрывом в область сердца. «Глэрт, остановись! Ты что творишь?» Возник рядом Турин, перехватывая мою руку с булавой. «Ты его убил! Зачем?» Кронос дал команду наказать всех почитателей других богов. «Разве не так?» «Я смотрел, что делал ты, и повторял. Он же сказал мне. Глэрт Райс». «Все так». Лергу пришлось подтвердить, соображал он быстро. «Если все преподнести как мою инициативу, то проблем можно выхватить всем до кучи. А так Кронос приказал, разбирайтесь с ним сами». «И я полностью одобряю решение Верховного. Паскудные жрецы и идолопоклонники должны быть наказаны. И как верно рассмотрел его суть Кронос, вот что значит бог битв. Зрит в корень. Это не Эйден». Громовержец сразу понял, что перед нами урод, приносящий в жертву разумных трем безумным мумиям, которые задержались на Аргасе и пьют кровь живых. Турин хлопал глазами от такого количества елея. Я же устранил одну из угроз, и, судя по мимике, чертов инквизитор хотел ставить свое веское слово в конце моего спича. Какое? Не знаю. Например, что у меня на счетчике мары разумных столько, что у некоторых ум за разум заходит. Слишком хитрая была морда у почитателя трех святых, да и нюх его не радовал. Впрочем, никто по убиенному не горевал, всех интересовало другое. «Глэрт Райс, ты вывел на чистую воду наших ренегатов, выманил их из храма всех богов, чтобы нам не пришлось разрушать его. Теперь ты можешь и должен убить их. Мы дарим тебе их силу. Приступ, Кронос Ситрус!» — перебил. «Я непременно убью этих тварей, которые решили действовать вопреки вашей воле. Но посмотрите вокруг!» — обвел булавой поглядывающих с колен почитателей. «Здесь множество ваших адептов, верных сынов Империи, добрых гостей ее, начав бой тут и сейчас. Погибнет множество невинных. Более того, от многих из них зависят судьбы государства и тысяч людей». Вот здесь рот приоткрыл от такого человеколюбия не только герцог, но и Турин выпучил глаза. Он вообще их сегодня не закрывал, даже эльфы ушами зашевелили. «Поэтому давайте через 3 дня на центральной площади Деморунга, чтобы как можно больше людей увидело и засвидетельствовало, какая судьба ждет отступников. Вы же сможете удержать их это время в оковах, дабы не сбежали, как склизкие мроки». «Теперь они никуда не денутся, хоть вечность проведут в таком виде». «И это хорошо», — одобрил я такой подход к делу. «А присутствующая здесь замечательная журналистка Раена Справедливая», — указал Моргенштерном на обмершую девицу, — «даст объявление в газету, чтобы собрать как можно больше зрителей, и потом она расскажет всему миру об итогах сражения». «Это всему Аргасу докажет лживость Раоноса, чьим кровником я являюсь, и вашу справедливость. Покажет, насколько слаб этот низменный ублюдок, рожденный от чернозадой козы и криворукой обезьяны. И разнесется весть о вашем величии, когда без лишних жертв виновные будут наказаны. Конечно, я не настаиваю, вы боги, но...» «Да будет так. Через 3 дня, Глэрт Райс, ты убьешь их, а затем найдешь, как и говорили, наследие Антония де Тиса. Если еще и отправишь во тьму Винсента Шумара, проклятого злобного архилича, то я тебя щедро награжу. А вы, смертные, внемлите мне. Помните, любой из вас, нашедший жезл, может обратиться ко мне, имеющий древнюю кровь напрямую. Остальные через алтари и жрецов. Или при помощи любого ариста, и он получит щедрую награду. И пусть Раена про это тоже напишет». «Я все-все сделаю». Заикаясь, быстро-быстро закивала та, но журналистку никто не слушал. «Кронос, скажи здесь всем, как я пролил твою кровь, ибо внесли жрецы ренегатов смятение в умы, сказали ложь что. И проясни, какое ты мне зачел задание за тотем, артефакт и другое, и должен ли я что-то тебе». «Глэрт Райс с честью выполнил мое задание. Я ему зачел спасение Айсерок и другие подвиги, достойные всякого героя. И ничего более он мне не должен, он чист перед весами. Как пролил мою кровь этот древний ариста? Здесь все просто, он лют в бою, а мы его призвали, когда Глэр только-только победил воплощение гнева Синеликой Арки и не отошел от горячки сражения, и он набросился на меня, как лирнийский варс, потерявший хозяина. Я же хотел проверить, насколько он могуч в ярости своей. И да, я, отец битв, наконец-то возрадовался за долгие-долгие годы и позволил случиться этому. Ведь давным-давно уже не призывал вот так героев, потому что они почти перевелись. Уже больше века никто так не сражался доблестно и не радовал меня. В ответ я пролил кровь Глэрда и оставил ему этот знак доблести. Шрам на лице, только они украшают настоящих мужчин. И да не дрогнет твоя рука, Глэрт Райс, хоть она и так не дрожит. Ха-ха-ха-ха-ха!» С громогласным, дико довольным хохотом божок растворился в воздухе. Напоследок надавив ментально так, что слабые духом распластались плашмя на животах. «Ситрус, подожди, один вопрос. Раз я решился его задать и никак не демонстрировал секретность, тот понял, что это для публики. Замер. Говори, Глэрт, но быстро!» «Как мертвая тварь смогла достать вещи из сокровищницы? Ведь перчатка у меня!» Не только наследие Имерса обладает способностью оперировать с вещами в межреальности. Есть множество разных артефактов. Да и сам подумай. Орм Созидающий — это хозяин сокровищницы, а точнее рабочего кабинета, где находился жезл, являлся архиличем. И он жил тогда, когда об Имерсе никто и не слышал. Скорее всего, изначально кто-то из живых вытащил нужный браслет Шумару, а с ним тот прошел возвышение и теперь может сам невозбранно и доставать и убирать материальные объекты из нашего мира туда. Значит, он его прошел. Вот мрок. Спасибо, Ситрус. Да не дрогнет твоя рука, Ариста. «Накажи их! Найди жезл! Убей Винсента!» «Сделаю. Может, и не все, но наказать накажу». И степенный бородач тоже растворился в туманной дымке. «Вот это совет так совет! Не то что скучное мрочье зевота там! Столица, мать его! Мы решаем государственные дела, херней вы страдаете! Вот заседание так заседание!» «Глэрт Райс, глава истинного великого дома, вырос, как вырос-то! Сам, как дракон! Кронос явился и Ситрус! Аватары, ренегаты, убийство, уничтожение могущественного дома! Жрецы фарш, две головы в лепешку! Кругом мясо, кости, кровь и дерьмо! Такого в Великом Арсе не бывает! Не зря я сюда поперлась! А ведь не хотела!» «Эта сучка еще меня все уговаривала. Юбилей, будет весело. Пошла ты! Здесь сенсация! Сам Кронос поручил мне настоящее дело!» Шептала беззвучно своей обычной манере завороженно Раена. Я же читал по губам. В ее глазах огонь ярче, чем у божества. Полный экстаз. «Я первая женщина, с которой говорил Верховный. И это все Глэрт Райс». «Мать!» И на батом не шутки ли это и Стеллы? Минут 10 ушло на то, чтобы все присутствующие немного пришли в себя, расселись, на меня старались не смотреть. Толстяк Нихан затравленно озирался, его мелко-мелко трясло. «Великий герцог, я все рассказал. Остались ли ко мне еще вопросы, или я могу удалиться на отдых и выпить кружку горячего прила?» «Ведь впереди много дел, а я уже двое суток из боя в бой». «Что же, ответы на все вопросы Глэрт Райс мы получили, и самые исчерпывающие, и даже не от тебя. Я все верно сказал», — обвел он взглядом присутствующих. «И очень-очень хорошо, что в моих владениях появился еще один истинный великий дом». «Помимо моего, глава которого за последние 2 месяца ровно с того момента, как пробудил кровь, сделал больше, чем некоторые за всю жизнь. Первое. Я признаю совершеннолетним Глэрда Райса, главу истинного великого дома Сумеречных, как и то, что он является полноправным владетелем. Документы тебе принесут, в кольцо запись сделают. Правь достойно». На шепотки Гвалтер Глэртс не зашел до пояснения. «Да, его телу 11 полных лет, и только через 6 лет он сможет зайти на ледяной путь. Дабы изначальная купель усилила его и дала все то, чего достойны все Ариста по праву рождения. Но перед нами не мальчик, не юнец, но муж, который не только отвечает за свои поступки, но и уже вершит великие дела во благо Империи. Второе. Именно он будет представлять Великое Герцогство Аринор в предстоящем совместном карательном походе в земли Хаоса и возглавит формируемый сейчас полк, который впоследствии сможет преобразовать свой личный легион, согласно кодексам. Об остальном поговорим позднее, скорее всего завтра. Лэрк Турин, проводи Глэрда, а ты отдыхай, приводи себя в порядок. Я сказал свое слово. Арас! Империя навсегда! Арас! Прорал я во всю глотку. Теперь стало абсолютно понятно, почему так обрадовался владетель Аренора, когда я заявил о своих правах. И дело даже не в каре для самозванцев, с ними давно привыкли работать, учитывать в раскладах, использовать или прогибаться, подставлять конкурентов под них и прочее. А в том, что в противном случае герцогу пришлось бы отправлять в безнадежный поход кого-то из своих сыновей или самому участвовать в нем лично. И признание совершеннолетним без всяких дополнительных опросов и условий говорило только об одном. Мой сюзерен четко представлял, насколько опасен будет этот поход. Новый статус — это не только права, но и прописанные обязанности. И спрыгнуть с этого поезда не получится, точнее, без потери положения в обществе и даже жизни. Формируемый же полк, уверен, будет представлен отбросами из отбросов, вооружен также. Да, каждый истинный великий дом мог законно обладать сотой частью от военной мощи империи, финансируя личные легионы из собственных средств. Как я понял, сделано все так, чтобы если император сойдет с ума и начнет вести государство гибели, торгуя суверенитетом направо и налево, то совокупная мощь истинных будет равна имперской и заставит его прийти в чувство. Остальные дома могли иметь только определенное количество личных гвардейцев, поэтому в войнах чаще использовали наемников. Да, еще один важный аспект. Знамена и штандарт истинных создавали сферу радиусом от 200 до 500 шагов, которая надежно защищала от главного бича земель хаоса — призраков. И полной зарядки пока неизвестно, насколько хватало, но энергию она потребляла, похожую на алтарную. То есть нужно было под этими стягами убивать всех и вся, поэтому в походе можно было обойтись и без сильнейших магов. Я не стал пока забивать новыми заботами голову. Мне предстояло сделать многое за следующие 3 дня, и сегодня ничего не закончилось. И ни капли не тешил себя иллюзиями, что стал кем-то в империи, пока выступал лишь громоотводом, нужным элементом для устранения неугодных, которых самим не достать. Либо страшно, либо чревато последствиями от покровителей. Еще неизвестно, как ко всему произошедшему отнесется монарх. Но дуэль за силу и кровь даже он отменить не в состоянии. Мне же нужен рост, а не просто убийство кого-то. А еще грела мысль, нигде не было прописано в законах и кодексах, что в моем войске должны служить только живые. Конец книги. Озвучено проводником.